Глава 51. Воин попрощалась с мужем, и они с Ричардом прошли обратно по грязным коридорам и через мрачный общий зал. Мужчина в серой рубашке сказал «До свидания, миссис Воин». Они вышли на круглую стоянку и направились к машине. Ричард прислонился к капоту, а Воин двинулась дальше. Он дождался, пока ее фигурка станет совсем маленькой, потом оттолкнулся от машины и вернулся в здание. Поднявшись по ступенькам, он шагнул в дверь, пересек приемную и остановился возле мужчины в серой футболке. — Кто здесь главный? — спросил у него Ричард. — Наверное, я, — ответил тот. — Я начальник смены. — Сколько у вас пациентов? — 17, — ответил он. — Кто они? — Обычные пациенты, те, кого нам присылают. — И ты руководишь этим заведением согласно инструкции? — Естественно, это бюрократизм, как и повсюду. — У тебя не найдется копии инструкций? — Где-то есть. Ты не хочешь показать мне ту часть, где сказано, что палаты можно содержать в грязи, а в коридорах должно валяться мышиное дерьмо? Дежурный заморгал, сглотнул и ответил: «Какой смысл наводить порядок, друг? Они все равно ничего не понимают, они не могут. Здесь собраны настоящие овощи». «Значит, вы так их называете?» «Они такие и есть, друг». «Неправильный ответ», — сказал Ричард. «Это не грядка с овощами. Это клиника для ветеранов. А ты кусок дерьма». «Полегче, приятель. Какое тебе дело?» «Дэвид Роберт Воин, мой брат». «Неужели?» «Все ветераны, мои братья». «Его мозг умер, друг». «А твой?» «Нет». «Тогда послушай. И послушай очень внимательно. Человек менее удачливый, чем ты, имеет право на лучшее из того, что ты способен ему дать. Речь ведь идет о долге, чести и служении. Ты понимаешь смысл этих слов? Ты должен правильно делать свою работу. Более того, ты просто обязан делать ее хорошо. Только потому, что ты это можешь, не дожидаясь, что кто-то увидит и оценит, люди, собранные здесь, заслуживают самого лучшего отношения. И я совершенно уверен, что их родственники тоже». «Да кто ты такой?» «Я озабоченный гражданин», — сказал Ричард. «И у меня есть несколько возможностей. Я могу смутить ваше начальство или обратиться в газеты и на телевидение. Могу прийти сюда со скрытой камерой и добиться твоего увольнения. Но я не занимаюсь такими вещами. Я предлагаю тебе личный выбор. Ты хочешь знать, какой у тебя будет выбор?» «Какой?» «Делать то, что я тебе говорю, с радостной улыбкой. Или?» «Или стать пациентом номер 18». Мужчина в серой футболке опешил. «Встань!» — приказал Ричард. «Что?» «На ноги, сейчас же!» «Что?» «Встань на ноги немедленно, или я сделаю так, что ты никогда не сможешь стоять!» Немного поколебавшись, мужчина поднялся на ноги. «По стойке смирно!» — сказал Ричард. «Ноги вместе, спина прямая, голова поднята, взгляд направлен на меня, руки по швам!» Некоторые его знакомые офицеры считали, что рявканье и крики — залог успеха. Ричард же был уверен, что гораздо эффективнее говорить с человеком тихо и спокойно, произносить слова четко и ясно, словно обращаешься к ребенку-идиоту, и не спускать с него ледяного взгляда. Так он лучше поймет, что угроза произнесена совершенно серьезно. Спокойный, терпеливый голос и мощное тело — это сочетание производило сильные впечатления. И что-то обязательно срабатывало. Так случалось прежде, и так будет сейчас. Тип в футболке с трудом сглотнул, заморгал и вытянулся по стойке смирно, почти как на параде. «Тебе присылают не просто пациентов», — продолжал Ричард. «Это люди. Они достойно служили нашей стране, и они заслуживают заботы и уважения». Дежурный молчал. «Это позорное место. Здесь нет порядка, повсюду грязь. Так что слушай внимательно. Ты должен прыгнуть выше собственной головы, чтобы организовать своих людей и навести здесь идеальный порядок. Начать следует немедленно. Я обязательно вернусь. Возможно, завтра или на следующей неделе, или через месяц. И если я не увижу на полу отражение своего лица, то выверну тебя наизнанку и использую в качестве тряпки. А потом я так пну тебя по заднице, что твоя ободочная кишка запутается в зубах. Ты все понял?» Дежурный молча моргал. Наконец он сказал: «Хорошо». «С радостной улыбкой», — сказал Ричард. Начальник смены растянул сухие губы над сухими зубами. «Неплохо. — похвалил его Ричард. — Ты должен постричься, каждый день принимать душ. И всякий раз, когда сюда будет приезжать миссис Воин, ты не забудешь вставать и приветствовать ее теплой улыбкой, а потом сопровождать до палаты, где лежит ее муж. В его палате будет идеальный порядок и чистота. Он сам будет гладко выбрит, окно будет сиять чистотой, палата наполнится солнцем, пол засверкает, так что у миссис Воин возникнет серьезная опасность поскользнуться. Мы поняли друг друга? Да. У тебя нет вопросов? Нет. Никаких? Да. Тебе все кристально ясно? Да. Да что? Да, сэр. У тебя есть 60 секунд, чтобы начать, или я сломаю тебе руку. Дежурный сразу же позвонил по телефону, а затем воспользовался рацией, и через 50 секунд в коридоре появились трое санитаров. Ровно через 60 секунд пришел четвертый, еще через минуту у всех в руках были ведра и швабры, а когда прошла третья минута, все ведра были наполнены водой, и они впятером занялись огромной и незнакомой работой. Ричард предоставил им трудиться самостоятельно, вернулся к машине и поехал на поиски Воин. Он вел машину медленно и нагнал Воин только через милю. Она села рядом с ним, и он поехал их прежним маршрутом через сосновую рощу и зеленые холмы. «Спасибо, что согласился меня сопровождать», — сказала Воин. «Никаких проблем. Теперь ты знаешь, почему я хотела, чтобы ты был рядом?» «Да. Скажи мне. Ты хотела, чтобы кто-то понял, почему ты так живешь и делаешь то, что делаешь». «И? Ты хочешь, чтобы кто-то понял, правильно ли будет сделать то, что ты собираешься?» «И что же?» «А это уже тебе решать. В любом случае, я с тобой соглашусь». «Я тебя обманула», — сказала Воин. «Я знаю», — ответил Ричард. «В самом деле?» Он кивнул, не спуская глаз с дороги. «Ты знала о военных контрактах Тармана и о базе военной полиции. Пентагон рассказал о них все и тебе, и полиции Хафвея. Это вполне логично. Готов спорить, что ответы можно найти в полицейском телефонном справочнике, который лежит в ящике твоего письменного стола в участке, на букву «В» военной полиции». «Так и есть». «Но ты не хотела об этом говорить, из чего следует, что там перерабатывают не только обычные военные отходы». «В самом деле?» Ричард потряс головой. «Туда привозят разбитую технику из Ирака. Это точно. Отсюда и номера Нью-Джерси на некоторых грузовиках. Технику доставляют прямо из порта. Почему они едут сюда, минуя Пенсильванию и Индиану? И почему все находится в запечатанных корабельных контейнерах? Потому что на заводе у Тармана ведутся специальные работы. Высокая секретность. Мне очень жаль. Не стоит, я все понимаю. Ты не хотела об этом говорить. Ты даже не хотела об этом думать, а потому пыталась меня остановить. Забудь, — спросила ты. — Поезжай дальше, здесь не на что смотреть. — Там взорванные хамби, — сказала Воин. — Они для меня как памятники, как алтари, людям, которые мертвы или почти мертвы. А потом она добавила и людям, которые должны были умереть. Они ехали на северо-восток по низким склонам гор обратно к I-70, к длинной петле возле Канзаса. «И все равно это не объясняет помешательство Тармана на секретности», — заметил Ричард. «Может быть, все дело в уважении», — ответила Воин. «Может быть, и он видит в них памятники. Он когда-нибудь служил в армии?» «Я так не думаю. У него погиб кто-то из членов семьи?» «Вряд ли». «Кто-то уходил в армию из Диспейра?» «Ничего об этом не слышала». «Значит, дело не в уважении». И это не объясняет присутствие военной полиции. Что здесь можно украсть? Хамви — это прежде всего машина. В качестве брони используется обычная листовая сталь, если вообще используется. М-60 будет испорчен в результате любого взрыва. Воин ничего не сказала. И мы так и не поняли, почему из Диспейра ежедневно улетает самолет. Воин вновь промолчала. И мы не знаем, что происходит с молодыми людьми. «Значит, ты собираешься остаться?» Ричард кивнул, все так же глядя на дорогу. «Да, еще на какое-то время. Мне кажется, что-то должно произойти. Эта толпа произвела на меня впечатление. Неужели они стали бы проявлять такую страсть в начале какого-то процесса или в середине? Я так не думаю. По-моему, они возбуждены из-за того, что приближается развязка.